гуру. При ритмичности действий создается процесс их плавного нарастания и углубления, процесс законный и имеющий особую силу воздействий. Нетрудно уклониться от намеченной цели или вовсе о ней позабыть, но ритм, как заботливый охранитель, не даст этого сделать. Если бы люди поняли силу и воздействие ритма, они могли бы приумножить свои достижения и успехи во всех областях жизни. Если ритм положительный столь плодоносен, то столь же губителен и ритм отрицательный. Пагубность многих привычек обусловлена бессознательным применением ритма. Алкоголики, страдающие неизлечимым запоем, знают на себе страшную силу разрушительного ритма, знают ее и наркоманы. Ритм – явление обоюдоострое. Применяя ритм положительный, не следует упускать из виду и противоположный полюс.